Гексаграмма 57. Сунь. Проникновение. За большой промежуток времени упорная черепаха способна пройти больше, чем нетерпеливый заяц. Ури, Урал громоподобный из клана Денджеров, президент клана Денджеров, байкер «Стальные бедра» и герой «Степных дорог» родился под счастливой звездой. Угрени, опасные ночные хищники, довольствовались, как правило, одной крупной жертвой. Гигантский сом, напавший на байкеров, по всей видимости, затащил на дно Непа Дальнозоркого. Ури не мог этого точно знать, поскольку потерял сознание. Президент Денджеров, придя в себя, накрепко вцепился в перевернутую долбленку. Как он не захлебнулся, не утонул, как гонимый волнами и течением остался в живых, постичь разумом было невозможно. Здесь, безусловно, имело место вмешательство самого небесного стального коня Харлея Изначального. Провидение дало шанс на выживание. Если бы Ури из-за ранения не снял тяжелую кожаную кирасу, он, скорее всего, пошел бы на дно. Значит, стоило сказать спасибо выродку из рыбацкой деревни. Под утро буря потихоньку начала сходить на нет, а когда взошло солнце, море окончательно угомонилось. Тучи ушли далеко на запад, оставив за собой светлое чистое небо, припорошенное блеклыми перьями редких облаков. Ури подумывал отцепиться от долбленки и попробовать перевернуть ее, но мышцы ног то и дело сводило судорога. Его уносило все дальше и дальше на северо-запад, в неизвестность. Так он проболтался в море весь световой день. Байкер совсем не боялся смерти, ведь блажен тот, кто не умер в своей постели. Однако мучиться голодом отнюдь не прельщало, поэтому все чаще в голову Ури приходили мысли о самоубийстве. Стоит только разжать ладони, нырнуть под воду, сделать вдох, испытать мгновенный пароксизм боли и... все. Небесные поля священного табуна с распростертыми объятиями примут воина. «Нет, буду ждать знак», — подумал Ури. «Мне нужно знать наверняка, что Харлей изначально не посчитает это малодушием и слабостью». Наступила ночь. Время, когда гигантские сомы выходят на охоту. Байкер мог лишь гадать, обитают ли угрени только рядом с устьем пагуби или рыскают в поисках добычи по всей акватории моря. В любом случае, нападение подводного хищника начинало казаться благом и милостью судьбы. Но, видимо, никто не желал испробовать на вкус уже немолодую человечину. Ближе к полуночи Ури стал слышать лошадиное ржание и топот копыт. Странные звуки приходили откуда-то сверху и были чисты и прекрасны. Байкер то и дело запрокидывал голову, вглядывался в черное небо, усеянное миллионами огоньков. Ноги, периодически сводимые судорогой, давно уже плохо повиновались ему, а слабеющие пальцы так и норовили соскользнуть. Где-то в небесах слышался зов священного табуна. Наконец, когда в очередной раз Ури посмотрел в небо, он узрел тысячи звенящих звезд, которые вдруг потекли по широкому руслу Млечного Пути, превратились в реку, через которую по большой переправе можно перейти туда, откуда нет возврата. На противоположном берегу мерцали бесподобно синевой ворота. Они бесшумно отворились, из проема полился мягкий свет, и кажется, в глубине его появилась фигура небесного стального коня. Послышалось призывное настойчивое ржание. «Я иду к вратам Байк Парадайса», — промолвил Ури и силой оттолкнулся от перевернутой долбленки. «Пора, пора в последний путь». Ури, готовясь уйти в морскую бездну, отчаянно взмахнул руками, как бы прощаясь с дольним миром, и ступни его оперлись на что-то твердое. Дно. Небольшие, приятно теплые волны окатывали шею байкера. Он оказался на мелководье. Это открытие мгновенно отрезвило Ури. Он удивленно осмотрелся. Небесное видение растворилось в черноте космоса, а над горизонтом возвышался огромный темный массив. «Суша! Суша!» Рыкнув, Ури сделал шаг, и тут икру левой ноги пронзила очередная судорога. «Баггерхелл!» Байкер яростно забил по поверхности руками. Он приближался к берегу рывками, медленно и неуклюже. Наконец, когда уровень воды спал ниже пояса, судорога отпустила байкера, и он, тяжело дыша, нетвердо зашагал прочь из воды. На берегу Ури набрел на старую коряку, залез под нее и, на всякий случай, вытащив нож, забылся глубоким сном. Ранним утром байкера разбудил жуткий голод. Ури с трудом поднялся, посмотрел вверх. На посветлевшем небосклоне тухли последние звезды. Пошатываясь, Ури вспомнил о ночных видениях. «Рано звонить в колокола!» Пробормотал он, смутно представляя, что такое колокол. Так просто говорилось в судьбоносных балладах. «Рано небо тревожить впустую! Я еще поживу!» Ури осмотрелся. Берег был обрывист, и взобраться на него представлялось затруднительным, особенно ослабевшему человеку. Байкер побрел вдоль кромки воды, надеясь найти какую-нибудь тропинку, ведущую наверх. Но вместо этого обнаружил несколько кустов дикой смородины, растущих на склоне и покрытых густыми россыпями зеленых, еще не успевших созреть ягод. Недолго думая, Ури набросился на них. Жадно, почти рыча, он срывал ягоды вместе с кистями и спешно пережевывал их, и не успевая как следует проглотить, принимался за новые соцветия. Наесться Ури так и не удалось, он лишь слегка притупил голод. Зато теперь ощутил боль в боку. Рана, нанесенная костяным гарпуном несколько дней назад, болезненно пульсировала. Кожа вокруг нее покраснела и заметно припухла. «Загноение!» Пробурчал байкер. «Только начинается!» Когда Ури был еще подростком, его дед, Харле верномыслящий, рассказывал, что до великой погибели гноящиеся раны лечили с легкостью. Но теперь любое заражение могло обернуться летальным исходом. Ури видел, как мучаются пораженные сепсисом, как зараза медленно, но неуклонно проникает внутрь живого организма. Покраснение вокруг зияющей дыры постепенно расширяется. Кожа становится бордовой, а затем черной. Вонючая, бледно-розовая сукровица также темнеет. И запахи, запахи. Сладковатые, невыносимо тошнотворные. К ним невозможно привыкнуть. Человека спасает лишь ампутация конечности. И то не всегда. «Запускать нельзя!» Ури ускорил шаг. Вскоре он набрел не просто на тропу или удобный подъем, а на широкую, уходящую вверх под углом, заросшую травой и небольшим кустарником лестницу. Байкер не сразу поверил собственным глазам. Он срезал ножом гумус с травяным слоем и нащупал гранитную ступень. «Каменная лестница, уходящая в море», – тихо произнес Ури. «Это же Таган, город. Откуда вышли мои предки?» Из-за посетившей его догадки байкер даже забыл о ноющей ране. Впрочем, замешательство длилось недолго. «Я не сдохну. Нет!» – твердо произнес Ури. «Такое стоит рассказать в становищах!» Байкер решительно зашагал по лестнице. Он не ошибся. Наверху действительно оказался мертвый город. Здания, напрочь лишенные окон, были скрыты густо разросшейся растительностью. Ури внимательно осмотрел окрестности. Нужно было заняться самолечением и при этом найти наиболее безопасное место. Ведь, скорее всего, город давно обжило разнообразное зверье, в том числе и хищники. Поразмыслив, байкер ломанулся сквозь молодняк к двухэтажному дому, из крыши которого росло огромное ветвистое дерево. Внутри здания Ури нашел сухую траву, собрал хворост и ветки потолще. Все это перенес в несколько ходок на второй этаж, в маленькую комнатку. Здесь он с помощью кресала развел костер. Ури осторожно высунулся в окно, прошарил взглядом близлежащие кусты. Посмотрел на золотистое от солнечных лучей море. Перевел взгляд на одинокое облако в виде конской головы. «Помоги мне, небесный Харлей!» — сказал он. «А не поможешь, то катись ты в Баггерхелл, в самый анус адской шлюхи радиации!» Ури, сжав кулак в руку, оттопырил средний палец. Это был древний знак негодования и бунта. Так, по крайней мере, считалось. Байкер присел возле костерка, снял арбалет и меха, стянул нательную рубаху. Из кармашка рубахи выпали свисток для отпугивания демов и пластиковая книжица. «Путеводитель!» Байкер открыл канон на случайной странице, сощурился и выдавил из себя. «Проникновение! Проникновение!» Дальше читать Ури не стал. Да и смысл. Зараза, как и говорилось в книжице, уже проникла внутрь. А исход знать наперед не хотелось. Ури отбросил канон и взглянул на рану. Сейчас бы воду, вскипяченную на огне. У кочевников из поколения в поколение передавалось древнее знание, что закипевшая вода убивает инфекцию. А Вир Златоруки утверждал, что спирт, который он привез из-за пагубья, не только хмелит, но обеззараживает. Но, увы, не было ни спирта, ни кипяченой воды, ни вира. Приходилось обходиться тем, что есть. Морщась и шипя от боли, Ури аккуратно срезал кожу вокруг раны и почистил ее внутри. Кровь густо залила руки байкера. Ури накалил клинок над огнем, вставил себе в рот палку и засунул нож прямо в центр раны. «Ух, баггер!» Ури перекусил палку пополам, скривившись от боли. После трех прижиганий байкер был мокр от пота, руки его дрожали. Но он посчитал это недостаточным и опять накалил нож на костре. После четвертого раза Ури потерял сознание. Очнувшись, он подкинул в костерок веток и еще дважды прижег рану, но на этот раз не внутри, а вокруг нее. После этого Ури впал в полубредовое состояние. Ему виделись открытые врата Байк-Парадайса и чудесные поля за ними. Поля, залитые мягким светом, манили, звали старого воина, говорили о вечном отдыхе от тяжелой жизни. «Нет!» – возражал байкер. «Я еще тут потусуюсь! Погодите, мне еще рано!» Ури пришел в себя на следующий день. Костер давно потух, а самого байкера мучила жуткая жажда. Зато хворь отступила. «Выздоровел! Спасибо тебе, небесный Харлей!» Ури, потрогав прижженную рану, поднялся, выглянул в окно. Небо было безоблачно. Байкер с трудом надел рубаху, грязно-серую от пота и времени. Положил в кармашек канон перемен. Взял нож. Арбалет он оставил в убежище, поскольку не имел к нему болтов. Нужно было где-то достать воду, а затем перекусить чем-нибудь более существенным, нежели незрелая смородина. Ури не шел, а еле плелся. От голода и жажды его качало из стороны в сторону. Пока байкер спускался по каменной лестнице к морю, он несколько раз останавливался, чтобы пожевать листья деревьев. Оказавшись возле берега, он припал к воде и напился. Вода была почти пресной, но исключительно неприятной на вкус. Ури прекрасно понимал, что пить ее в больших количествах нельзя, но за неимением лучшего пришлось довольствоваться тем, что есть. Обратно в город Ури поднимался с трудом, несколько раз падал и в конце концов подвернул ногу. «Ох, Баггерхелл, я не сдохну, не сдохну!» Оставшуюся часть лестницы Ури преодолел на четвереньках. Он полз сквозь густую траву, надеясь найти хоть что-то съестное. И ему повезло. Байкер спугнул куропатку. Серая птица с тревожными криками, отогнув крыло, забилась по земле, будто раненая. «Детишки рядом!» – обрадовался Ури и извлек нож. Действительно, вскоре выводок выдал себя пиканьем. Ури с быстротой, с какой только ему позволяла подвернутая нога, подался на звук. Куропатка закурлыкала громче и, не отставая от байкера, продолжила стелиться по траве. «Не обдуришь, курва пернатая!» Ури раздвинул кусты и напоролся на выводок в десяток цыплят. Птенцы серо-коричневые в черное пятнышко бросились в рассыпную, но байкер молниеносно среагировал и двумя резкими ударами успел посечь троих. Самка надрывно закудахтав вспорхнула, зацепила макушку крылом. Ури не обращал внимания на надоедливую курицу. Он отрезал голову первому цыпленку и начал с жадностью пить горячую и сытую кровь. Сделав несколько кругов, куропатка отстала от убийцы своих детей. Ведь нужно заботиться об оставшихся в живых, а не о мертвых. Одного птенца Ури съел сырым, даже не ощипав. Двух других он забрал в свое логово. Так байкер обрел свою первую пищу в покинутом городе. Рассчитывать на постоянное везение, на то, что каждый день дичь сама собой будет попадаться на пути, Ури не мог. Но и ослабленным, с больной ногой особенно не поохотишься. К тому же у арбалета не было болтов, и на их изготовление требовалось время. Толстые стрелы вырезать не составляло труда. Да вот только где найти наконечники? Попробовать сделать их из камня? На это уйдет много дней кропотливой работы, а есть хотелось здесь и сейчас. Ури смастерил множество силков из лиан, вьюнов, веток, палок и прочих подручных материалов. Они располагались на звериных тропах и деревьях. В сутки хотя бы одна зверюшка да попадалась. Кроме всего прочего, Ури нашел плоды дикой вишни. Они были еще зеленые, но у байкера выбора не имелось. Впрочем, первое время еды не всегда хватало. Однажды Ури за весь день поймал только одного маленького воробья. На берегу моря байкер обнаружил холодные ключи, и проблема с поиском качественной воды отпала. Пару недель спустя, когда нога перестала беспокоить, Ури додумался сделать ловушку для рыбы из двух цепей, плотно подогнанных друг к другу валунов, толстой, выглядывающей наполовину из воды коряки, которая разграничивала цепи, и воткнутых в илистое дно остро заточенных палок со стороны моря. Во время прилива, особенно ночью, рыба частенько заплывала на мелководье, в том числе и в ловушку, из которой вода уходила с отливом. Ури заботился лишь о том, чтобы собрать добычу раньше чая. С тех пор он забыл о голоде. Ранним утром, когда на деревьях начали созревать первые плоды, байкер осознал необходимость двигаться в обратный путь. Вечерами перед сном он часто думал о дочуре. Где она нынче? Может, уже давно блаженствует на светлых лугах Байк-Парадайса? Где ее теперь искать? В любом случае, стоило вернуться в становище. Вдруг она уже там? И тут же Ури задавал себе иной вопрос. А вдруг ее там нет? Именно поэтому байкер страшился возвращаться. Когда-то у него была жена. Беха некроткая родила двоих детей мертвыми. И еще два ребенка не прожили и одного оборота небесного колеса. Пятая девочка забрала у Бэхи жизнь. Хона, Хонда Молниеносная, была единственной дочерью президента клана Денджеров. Позже Ури, конечно же, заводил романы на стороне, но чаще с вольными байкершами, похожими на подругу Вира Чезету Хмельную. Может, какая из них и родила ребенка от Ури, но уверенности в этом у байкера не имелось. Такие дети считались общими, сыновьями и дочерьми всего клана. А в последние годы Ури стал терять интерес к противоположному полу и все чаще налегал на брагу да пиво. Хона с малых лет отличалась взбалмошностью и излишней самоуверенностью, порой граничащей с глупостью. Вся в мать, в Беху некроткую. Ури всегда считал, что позволяет дочери слишком много, но не позволять он не мог. Даже в поход с собой взял в деревню заданию. Как там она называется? Тварина? И вот теперь Хона где-то далеко. Возможно, даже слишком далеко. За большой переправой. Поколебавшись еще несколько дней, байкер решил покинуть обжитое логово. Предварительно он выточил дюжину болтов, насадив на них костяные наконечники. Ури пока еще не встречал хищных зверей, если не считать дикого кота, укравшего из селка белку. Но это вовсе не значило, что здесь не могут обитать рыси, волки, вердоги или леопоны. Наконечники из кости, разумеется, не отличались надежностью. Но лучше иметь хоть что-то, чем вообще ничего. Байкер не спешил. Каждое утро, собрав улов с капканов, он подыскивал себе новое жилье на 600, 800, иногда на 1000 шагов от предыдущего места стоянки. Выбирал он всегда узкие комнаты в еще не разрушенных временем домах. Там он баррикадировал окно и вход, затем расставлял силки на новой территории, запасался хворостом, спускался к морю и рыбачил. Ури соорудил удочку из побегов молодого дерева, сплетенного вдвое вьюна и крючка из бедра убитого кролика. Море было удивительно богато рыбой. Часто, наловившись катранов и бычков, байкер прямо на берегу устраивал костер и жарил добычу. Потом, ближе к вечеру, он проверял силки, собирал дикорастущие ягоды и фрукты и отправлялся в новое логово, где ужинал. Так, не торопясь, почти безмятежно, Ури продвигался к внешним границам Тагана. Казалось, он нашел рай, байк-парадайз на земле. Погода стояла солнечная, часто дул приветливый ветерок. На всем протяжении побережья то и дело попадались родники. Городские заросли и море давали в обилие пищу. И при этом не наблюдалось ни одного крупного хищника. Только на 9-й день Ури повстречал настоящую опасность. Поздним утром в поисках нового жилища он напоролся на логово демов. Случилось это неожиданно. Байкер углубился в чащобу города, поставил там с десяток силков. И теперь продирался назад к морю сквозь молодой боярышник, разросшийся до такой степени, что развалины зданий были практически не видны. И только высокие покосившиеся трубы, построенные древними для какой-то непонятной цели, служили прекрасным ориентиром на местности. Неожиданно Ури вышел на открытое пространство. Перед его взглядом предстало дряхлое строение, тем не менее не потерявшее за 100 лет своей красоты. Уж для степного кочевника такое видеть было однозначно в диковинку. Дом по бокам окаймляли башенки. Левая совсем отошла от основной постройки, и в образовавшийся промежуток, пожалуй, мог пролезть ребенок. Правая выглядела получше. Выцветший с рыжинкой фасад напоминал о былой пестроте. Само здание увенчивалось 6 треугольными фронтонами, под каждым из которых располагалась вытянутая арка высотой в 4 человеческих роста, или даже больше. Весь дом был окружен ветвящимся кустарником с ядовито-зелеными листьями в фиолетовую прожилку. Адов плющ. Он торчал отовсюду, из окон и из трещин, вился по своду арок, и даже на крыше жуткое растение тянуло искривленные ветви к солнцу. Там, где есть эта дрянь, почти наверняка живут демы. Дневные хищники-кровопийцы, рожденные от случки похотливой шлюхи радиации с летучими мышами. Ури достал деревянный трубчатый свисток, спешно воткнул его в зубы. Когда-то дед байкера, Харлей верномыслящий, спасся от крылатых бестий благодаря такой вот свистульке. С тех пор у кочевников появилось неоспоримое преимущество перед мерзкими тварями. «Лучше обойти», – прошептал байкер. Но осуществить принятое решение он не успел. Ветви адового плюща мелко задрожали, и черные тени, разрывая листву, взмыли вверх. Ури, готовясь отразить атаку, собрался засвистеть, когда демы подлетят ближе. Но стая, сделав полукруг, устремилась в противоположном направлении. Значит, мрази напали на кого-то другого. Байкер вышел на пустырь. Бестии кружили над человеком, вооруженным луком и стрелами. Это был молодой мужчина крепкого телосложения, с густой темно-русой бородой, одетый в серо-зеленую рубаху и такие же серо-зеленые штаны. «Я иду к тебе!» – проорал он и выстрелил из лука. Стрела пронзила одну из летучих мышей, и та обрушилась камнем вниз. Тогда сразу 4 дема налетели на человека. Они успели несколько раз цапнуть его ядовитыми клювами, прежде чем мужчина поймал одну из тварей и свернул ей шею. Один укус от силы 2 парализовали бы любого, но лучник и не думал обездвиживаться. Он выхватил стрелу из колчана и подстрелил очередного дема. Вторая атака летающих бестий была более сплоченной. Практически вся стая налетела на жертву. Такой наскок мужчина не выдержал, и облепленный чернокрылыми тварями повалился. Ури бросился на помощь. Подбегая к месту сражения, он во все легкие задул свисток. Демы яростно заверещали, взметнулись вверх. Байкер засвистел еще раз. И еще. Наконец твари сдались и отступили, попрятались в доме, заросшим адовым плющом. Лучник приподнялся, посмотрел мутным взглядом на спасителя. «Зачем?» – с трудом вымолвил он. «Ты отчаянный чувак. На демов в одиночку без свистка?» Ури помог сесть мужчине. «Зачем?» – повторил тот, и лицо его искривилось гримасой страдания. «Как ты еще базарить можешь? После стольких укусов ты протекторы должен отбросить. Ну или без движения, пару суток быть в лучшем случае. Противоядие». «Противоядие?» – переспросил Ури. «Против укусов этих тварей есть лекарство? Я так понял?» Лучник не ответил. Закатив глаза, он повалился на бок. Не сдыхай!» – запротестовал байкер и похлопал лучника по щекам. Ури еще не нашел места для новой ночевки, и как назло вокруг, кроме логова демов, не было ни одного целого здания. Блуждать же с парализованным на плечах в поисках безопасного места среди зарослей боярышника и колючей сливы представлялось совершенно бесперспективным занятием. Байкер сделал проще. Он оттащил лучника к морскому побережью, благо то находилось всего в каких-то 300 шагах, а сам с удочкой принялся рыбачить, зайдя по колено в воду. Ури понимал, что ничем не поможет, а зря терять время не хотел. Люди порой умирали от передозировки яда демов, но чаще приходили в себя. Расчет байкера оправдался. Через какое-то время он услышал: «Почему ты не ловишь сетью?» Ури повернулся. Лучник сидел на щебне и рассматривал пяток пойманных рыбешек. «Как-то не подумал. Я разведу костер, пожарю бычков. Ты не против?» «Не против». Так Ури познакомился с лучником. Тот представился весьма пространно. Степан, Пантелеев сын, Васильев внук, знахарь племени степных псов. «Степан – это от слова «степь»?» – спросил Ури. «Нет, это одно из имен, которое люди носили до судного дня». После рыбалки Ури и Степа уселись возле костра. «Так ты из племени собак, то есть псов?» – задал вопрос Ури, пожирая очередную рыбешку. «Видишь?» Знахарь указал на татуировку собачьего носа, выступающего из-под пышной бороды. «Такую у нас делают всем после обряда посвящения. А чего ты полез на демов? Так у вас называют чернокрылов? Хотел умереть». «Умереть?» Байкер усмехнулся. «И перед самоубийством наглотался противоядие. Это получилось неожиданно. Я не собирался умирать. Просто мне нужен был яд чернокрылов. Из него я делаю снадобье». «Что? Снадобье из яда?» «Да. Просто в последний момент накатило такое отчаяние, что выжил из засады и пошел в открытый бой». Знахарь отвел взгляд, ковырнул костер прутом и, устремив взор в морскую даль, продолжил. «Ты, странник, ничего не знаешь о местных порядках. Мы не свободное племя. Мы уже почти как 50 весен вассалы Богополя. Есть такое место в 12 тысячах шагов отсюда и в 9 тысячах от моей деревни. Там живут те, кто поклоняются кровожадному богу Элохиму. Они покорились дюжину селений, в том числе и наше. Они величают нас рабами рабов божьих, людьми закатного града. Так богопольцы называют этот город. Каждую весну они приносят в жертву своему богу юношу, чтобы поля плодоносили. Перед жертвоприношением от него должна зачать девушка, невеста Господня. Когда эта девушка рожает, ей урезают язык и отправляют в заточение. Когда я был еще подростком, и мне не нанесли татуировку на левую щеку, мою старшую сестру забрали в такие невесты». Степа запнулся. Он собирался с мыслями и силами, чтобы продолжить рассказ. И Ури не перебивал знахаря. «Где-то месяц тому назад я отправился в степь за Горецветом. У Он как раз начинал осыпаться, и пришло время, чтобы его срезать. И когда вдали я увидел бегущую женщину, это была Зина, моя сестра. Я уверен, что это была она. Я не видел ее больше 10 вёсен, но я узнал ее. Я так обрадовался, а потом я увидел скачущих всадников. 6 всадников, они всегда ездят шестерками. Но она все равно бежала, знала, что ее догонят, спотыкалась, падала, поднималась и продолжала бежать. Она хотела увидеть родное селение, она хотела увидеть родное племя, или может скрыться в городе. Город большой, одиночку здесь трудно найти. Не успела она, не успела. Голос Степы дрогнул, глаза увлажнились. Он сделал глубокий вдох и заговорил. Она хотя бы попыталась сбежать. Хоть так она бросила вызов Богополю. А я трусливо прятался в кустах, пока ее избивали нагайками. Связали и увезли. Я рассказал об этом отцу, а отец лишь вздохнул и налил мне браги. Мол, давай помянем. И все, все, помянем и забудем. Потому что за попытку бегства смерть. Степа, покачав головой, вытер глаза. Но так не было всегда. Мой прадед пал 49 весен назад, защищая родное племя. Тогда погибли 7 десятков лучших мужей. Мой дед сгинул в первом восстании 41 весну назад. Моего дядю казнили, когда подавили второй бунт 30 весен назад. Ему тогда не исполнилось и 15. С тех пор мы покорились. И мой отец, и мы его дети. И дети его детей тоже будут покорны. Только не мои. У меня нет ни сына, ни дочери. Я не хочу плодить рабов. Но самое главное то, что я, когда пошел на Чернокрылов, выкрикнул, что иду к сестре. А я не попаду к ней, потому что трусам не место в одном ряду с достойными. Степа замолчал. Он с ненавистью следил за мерно накатывающими одна за другой волнами, будто море было виновно в его злоключениях. «Почему бы вам не замутить третью бучу?» – спросил Ури. «Бесполезно. Когда мы были свободными, наше племя насчитывало почти 400 человек. Теперь нас вместе с женщинами, детьми и стариками только 2,5 сотни. Мы можем выставить 80 мужчин, а Богополь в 3 раза больше, не считая союзников. Они вооружены мечами и копьями, защищены кольчугами, а мы...» Знахарь пожал плечами. «Нам запрещено носить оружие, кроме мотык, тяпок и топоров. Тогда почему бы вам просто не уйти в другое место? Взять и смыться?» «Не так это легко», — возразил Степа. «Что такое уйти со всем скарбом, с детьми, со скотом? А еще за нами следят. Нас нагонят через 2 сутки. Странно для меня это», — сказал Ури. «Моему клану сорваться с места ничего не стоит. Вы оседлые. Ну тогда возьми и уйди сам. Детей ведь у тебя нет?» «Не могу», — знахарь горько вздохнул. «В каждом вассальном селении есть наместники и их прихвостни. Каждое утро и каждый вечер они пересчитывают людей. Если кого-то не хватает, и он не найдется в течение недели, ближайший родственник сбежавшего будет казнен. За убитого воина казнят 5, за наместника и приближенных к нему 10. «Да уж, хреново», — сделал вывод байкер. «Они с вас дань берут и еще каждую весну детей режут». «Не совсем так. Деревни отдают своих сыновей и дочерей по очереди. Получается примерно раз в 12 весен. А в этом году ни одному селению не пришлось отдавать кровавую дань. Недавно был шторм, и, говорят, к берегу прибило лодку чудного вида с юношей и девушкой. Их-то Богополь и взял в оборот». «Что?» Щеки Ури загорелись огнем. «Повтори, что ты сказал. Буря принесла пацана и девчонку? Их что, порешили?» «Их принесут в жертву только следующей весной». «Баггерхелл! Они захомутали мою дочуру!» Ури вскочил с места. «Показывай мне, где стоит этот долбанный Богополь. Я иду к ним, и ни один сраный баггер меня не остановит. Постой, постой!» Знахарь поднялся и примирительно вытянул руки ладонями вперед. «Ты говоришь, там может быть твоя родная дочь?» «Да, да! Ты глухой, Йенг тебе в уши! Тебе не о чем волноваться до следующей весны. С их головы не упадет и волосок. Им будут давать лучшую пищу, одевать в лучшие одежды. Их будут почитать за детей Бога и одновременно за детей архиерея, правителя Богополя. Я не могу ждать. Не могу. Но с чем ты пойдешь? С ножом и с этим самострелом. Я потерял сестру, и я помогу тебе. Сделаю все, чтобы ты не лишился дочери. И как же ты это сделаешь? Байкер скривил снисходительную гримасу. Я пока не знаю, но вместе мы придумаем. У тебя почти год времени. Я узнаю получше, что да как. Ты поможешь мне, научишь быть сильным, ведь ты сильный. А я помогу тебе. Я знаю местность и знаю снадобье. Тоже чему-нибудь да научу. Это будет честный обмен. Ури слегка успокоился, взглянул с грозным прищуром на Степу. Они точно никого не зарежут и никому не вырвут язык до следующей весны. Клянусь своими предками, павшими за свободу, что это так. Лады. Ури присел возле костра. Пусть будет по-твоему. Честный обмен.